Глава 13. Хотелось смеяться в голос, но на самом деле ничего смешного не было. Когда меня привели в спальню к господину Ильнару и сняли покров, я увидела стоявшего неподалеку невысокого, полненького, нет, уже не мальчика, но еще и далеко не мужчину. Пожалуй, ему было лет 16. Именно с такого возраста в Кахете мужчины становились совершеннолетними и могли управлять своим имуществом самостоятельно. Видимо, как раз недавно у этого парнишки такая возможность появилась, что и привело ко всем ранее перечисленным неприятностям. Но эти мысли проскочили у меня в голове мимоходом. Главное, о чем я думала, это же нужно было так попасть. А еще я еле сдерживала смех. Но не могла я представить его своим любовником, даже подключив все свое богатое воображение. Хотелось пухляшика погладить по голове и сказать, что нужно хорошо учиться, потому что 10-11 классы очень важны для любого подростка. Да, вот так неожиданно во мне вылез педагог. Вот только и парень из моего мира, и нравы здесь другие. И пухляш далеко не так безобиден, как могло показаться на первый взгляд. Да к тому же еще и мой хозяин. А я сама при этом нахожусь в теле не 30-летней женщины, а молоденькой девушки, не сильно далеко ушедшей от него по возрасту. Взаимные гляделки продолжались слишком долго, и я решила поздороваться. Здравствуйте. Как тебя зовут? Он выпятил вперед челюсть, подошел ближе и взял локон моих распущенных волос. Эмма. Эмма. Странное имя. Он отошел чуть дальше, без стеснения разглядывая меня со всех сторон с таким видом, будто рассматривает кобылу на торгах. Даже прищелкнул пару раз языком и облизал им губы, показывая, что ему нравится то, что он видит. Как же мерзко чувствовать себя бесправной куклой. Наконец он закончил осмотр и постановил. «Мне не нравится твое имя. Будешь Джамиля, что значит «прекрасная». У меня уже есть имя. И я бы предпочла оставить его», — ответила мягко, но твердо, не желая подчиняться этой глупости. Неожиданно мне по щеке прилетела хлесткая пощечина. «Забудь о своих желаниях. Теперь я твой хозяин, и твое главное желание — угодить мне». Сузив глаза, процедил этот гад. «Что я там говорила? Милый пухляшек?» «Да нет, тут скорее малолетний Боров». Конечно, я знала, что здесь женщин ни во что не ставят, но опыт прошлой жизни сбил меня с толку, и я увидела в этом мальчишке далеко не того, кем он являлся на самом деле. Я приложила руку к горящей щеке и остро глянула ему в глаза. Они как раз находились напротив. Не приходилось задирать голову. «Я колдунья. И если вы мой господин...» Последнее слово я буквально выплюнула. «Ударите меня еще раз, то у вас отсохнет рука». Его рука и в самом деле снова дернулась, чтобы отвесить мне еще одну пощечину, но внезапно замерла, а я процедила. «Хотите проверить?» В этот момент я осознала, что не соврала, и смогу сделать то, что пообещала. Не знаю, как так вышло. Возможно, стресс что-то такое во мне пробудил, возможно, страх и отчаяние, но я, наконец, ощутила в себе ту самую колдовскую силу, о которой все время рассказывала Мартина. Видимо, разглядев решимость в моих глазах, парень, раздувая в гневе ноздри, отступил на шаг, а потом громко позвал. «Зухра!» Та словно ждала под дверью, хотя наверняка так и было. Тут же появилась на пороге. А Эльнар обиженно ткнул в меня пальцем и пожаловался. «Она колдунья!» «Чем докажешь?» Тут же шагнула ко мне эта седая женщина с моложавым лицом. «А кого-то еще на том берегу, на котором меня нашли, выловили?» Задала я вопрос и увидела во взгляде Эльнара непонимание, а у Зухры подозрение. «Никто в кораблекрушении не выжил. Только я. Потому что я колдунья». Я выдохнула. «Пусть лучше они отдадут меня на суд их бога и сожгут, или как тут иначе обходятся с колдуньями. Но это лучше, чем...» Я посмотрела на капризного, изнеженного, жестокого мальчишку и даже мысленно не смогла продолжить фразу. «Зухра, она пригрозила отсушить мне руку!» — воскликнул Эльнар. «Не переживайте так, мой господин, за это ее накажут», — тут же пообещала служанка. «Но она колдунья!» «Вы без меня знаете, как у нас умеют с ними обращаться. Не волнуйтесь». И позвала. «Стража, наденьте ей вериги и уведите отсюда». «Я хочу, чтобы ей отрубили руку», — заявил Пухляш. Вошедший стражник так на меня глянул, что я попятилась. Второй стражник ненадолго исчез за дверью, а потом появился со странного вида наручниками. Первый ухватил меня за плечи и сжал их так, что у меня на миг потемнело в глазах, а потом я ощутила, как на запястьях защелкиваются тонкие серебряные браслеты, испещренные странными символами и рисунками. Ощущение силы тут же исчезло, и меня потащили к выходу. «Господин, не горячитесь». На грани слышимости из-за бухающего в висках пульса услышала я тихие слова Зухры. «Такую красивую колдунью можно очень дорого продать. На эти деньги даже можно будет вернуть ваш дом в городе. Не гневите удачу. Призовите главного евнуха аукционного дома и...» Я на секунду повернулась назад, но увидела на лице парня лишь упрямую, недовольную гримасу.